Эпилог. Кирилл. Некоторое время спустя. Вика с самым серьезным лицом, какое она может изобразить, начинает трясти меня за ногу. «Вы когда с мамой поженитесь? Родители Даши уже давно это сделали». Вот как чует, когда подходить. «Тише, тише!» — склоняюсь над дочкой. «Главное, чтобы мама не услышала и не увидела. Смотри, что у меня». И достаю из внутреннего кармана бархатную коробочку. Вика застывает с раскрытым ртом, ладошками около него и расширенными глазами. Нужно только правильно преподнести. Я еще не до конца продумал, как буду. Эх, зря я ей показал. На меня обрушивается шквал предложений и просьб. Самое безобидное — «Дай сама подарю». И «Можно я померю?» Но бывают и такие. «Давай я притворюсь мертвой, мама испугается, подойдет, а у меня на груди лежит коробочка, и я такая вскакиваю и кричу: сюрприз! А ты ей: давай жениться!» Все это выдает так громко, что на шум является Юля. «Что тут происходит?» «Тут это!» — мнется Вика, понимая, что, возможно, раскрыла наш секрет. «Папа, он, но это...» «Папа?» Переводит Юля взгляд на меня, причем косится на коробочку в моих руках, стараясь не выдать на лице волнения и другие эмоции. Но я-то вижу. А что, папа? Я подхожу ближе к своей возлюбленной и встаю на колено. Поздно что-то исправлять или давать заднюю. Нас спалили. Да и не собирался отказываться от намерений. Я же не дурак профукать такое сокровище. А папа предлагает маме руку и сердце. Протягиваю Юле коробочку с колечком. «Выходи за меня». Юля. Под торжественную музыку подхожу к цветочной арке, что почти на самом краю обрыва. За ним безбрежное море и далекая линия горизонта, начинающего окрашиваться цветами заката. На мне свадебное платье. Кирилл в костюме уже ждет около арки. Рядом в роли свидетелей Сергей и Маша, держащие руку на пока еще небольшом, но уже округлом животике. Наши маленькие проказницы крутятся рядом и со счастливым видом хлопают в ладоши. Гости за спиной на приготовленных стульчиках. Ведущая церемонию что-то говорит, но все проходит мимо меня. Сознание словно плывет, плохо понимая, что происходит вокруг из-за свалившегося счастья. Лишь успеваю кивнуть на вопрос и сказать «да». А потом по ушам бьет громкое и дружное «Горько!». И губы Кирилла впиваются в мои в долгом поцелуе. Уже после, отдышавшись, решаю сделать ему еще кое-что приятное — сюрприз. Шепчу на ухо любимому мужчине: «У меня для тебя приготовлен подарок свадьбе, можно сказать, приданное». Меня смешит его выгнутая бровь. «Ты сама как приданная, а вместе с Викой двойное». «Тогда уж тройное», — хмыкаю. «Тройное?» — что-то уже подозревая, переспрашивает Кирилл. «Да», — снова на ушко ему сообщаю. «Уже 7 недель как тройное. Скоро нас в семье будет 4». Непроизвольно касаюсь ладони живота. «Ухо-хоу!» Кирилл неожиданно подхватывает меня на руки и начинает кружить. «Йо-хоу!» Непонимающие, что происходит, дети тоже что-то кричат и радуются. А мне хочется захлебнуться от слез счастья. Какая же я счастливая!